Глава шестая. За Коммон Бойлстон-стрит сузилась, а автомобили, разбитые и брошенные, забили ее до такой степени, что они уже могли не бояться лимузинов камикадзе или нарушающих правила дорожного движения уток. Хоть и это радовало. Со всех сторон громыхало, трещало, ревело, словно они угодили на празднование Нового года в ад. Звуки эти доносились как издалека, так и раздавались в непосредственной близости. Выли автомобильные охранные сигнализации, но сама улица в этот момент была на удивление пустынна. — Спрячьтесь где-нибудь, — посоветовал им патрульный Ульрик Эшленд. — Один раз вам повезло, в следующий может не повезти. Но в двух кварталах к востоку и все еще в квартале от отеля не совсем клоповника, Клая, им таки снова повезло. Еще один безумец, на этот раз молодой человек, лет 25, с накачанными стероидами мышцами, выскочил из проулка прямо перед ними и помчался на другую сторону улицы, перепрыгивая через бамперы столкнувшихся автомобилей, а изо рта его непрерывным потоком изливались никому неведомые слова. В каждой руке он держал по автомобильной антенне и протыкал ими воздух, словно кинжалами, готовый вонзить их в любого, кто встретился бы ему на пути. Бежал он абсолютно голым, за исключением новеньких кроссовок Nike с ярко-красными фирменными нашивками. Член его мотался из стороны в сторону, как маятник в дедушкиных напольных часах. Бегун добрался до противоположного тротуара и взял курс на запад. Коммон, его ягодицы сжимались и разжимались в фантастическом ритме. Том Маккурт уцепился за руку Клая и сжимал ее, пока безумец не убежал, а потом медленно ослабил хватку. — Если бы он увидел нас, — начал он. — Да, — согласился Клай, — но не увидел. Его вдруг охватила какая-то нелепая радость. Он знал, что это чувство пройдет, но пока предпочитал наслаждаться им. Он чувствовал себя как человек, который только что сорвал банк. — Мне жаль тех, кого он увидит, — вздохнул Том. — Мне жаль тех, кому он попадется на глаза, — ответил Клай. — Пошли.